Олег Фочкин. Городские легенды. Предисловие. Наш город всегда был открыт для тех, кто приходит с добрыми намерениями, и радовал не только старожилов, но и гостей. Его и хвалили, и ругали, в него стремились, его проклинали, он притягивал, хотя и не всегда становился родным. Наверное, это связано с желанием будущих москвичей не просто завоевать, но и понять его историю, культуру и саму суть. Если желание понять и сохранить есть, то и город отвечает взаимностью. Ведь расхожие выражения «Москва слезам не верит» придумали не москвичи. Горожане испокон веков защищали, принимали погорельцев и беженцев, возводили дома и разбивали сады и парки, устраивали грандиозные праздники и парады, делились умениями с другими, да и сами учились, если было чему. Поэтому и сегодня интерес к столице не просто остается неизменным, но и постоянно растет. А новые технологии дают возможность прогуляться по улицам города и подивиться на его чудеса почти из любой точки земного шара, или наметить маршрут будущей прогулки в реальности. В нашей любимой Москве уживаются самые разные национальности. Без проблем не обходится, но назовите мне хоть один мегаполис, где их нет. И вот потомки привычных дворников татар начала прошлого века сегодня управляют в Москве крупными компаниями, а английская речь так же привычна, как и русская, перемежаясь с таджикской, французской, итальянской, молдавской, китайской и арабской. У каждого из нас своя Москва. Мы каждый день проходим мимо красивых, удивительных зданий и даже не задумываемся, что у каждого из них есть своя история, своя легенда. В каждом из этих домов на протяжении многих лет, а иногда и веков жили и живут люди, и мы о них ничего не знаем, или почти ничего. И вместе с их историей мы теряем и частичку собственной истории, истории нашего города. На протяжении нескольких лет я вел в газете «Вечерняя Москва» рубрику «Городские легенды», где рассказывал о самых интересных, на мой взгляд, домах нашего города. Но прежде всего это рассказ о людях, которые строили эти дома и жили в них. После 1917 года целые пласты, целые поколения оказались вымыты и забыты. Мы только сегодня начинаем возвращать из истории, вновь открываем для себя удивительный мир города, приютившего людей самой разной национальности и взглядов. Это не он был несправедлив к ним. Чаще всего это были варяги, пришельцы без роду и племени, захватившие власть или решившие, что могут решать судьбу города и его жителей. Публикации в «Вечерке» вызвали многочисленные отклики и дополнения к тем историям, которые я публиковал. А значит, это интересно не только мне, но и вам. Значит, мы хотим знать, как жили москвичи до нас, и сохранить их память и места, связанные с их жизнью и мечтами. Надеюсь, что у этого рассказа будет продолжение, и мы сможем исправить ошибки, допущенные до нас, и не совершить собственные, или хотя бы совершить их немного меньше. Это рассказ о легендарном городе и удивительных людях, которые в нем жили и живут. Олег Фочкин. Дом, спасший Лефортово. Бакунинская, 24. Если вы съезжаете с третьего кольца на Бакунинскую улицу, то вам обязательно бросится в глаза красивый дом с разноцветными шашечками крыши, одиноко стоящий на месте некогда шумной улицы. Но даже в таком одиночестве чувствуется его неординарность и почти забытая монументальность строителей прошлого. А ведь и этого дома, и Лефортовского парка, и всего дворцового ансамбля могло бы уже и не быть, если бы летом 1986 года на защиту дома не встали местные жители и неравнодушные москвичи из разных уголков города. Это был первый случай обороны, когда защитить наше наследие удалось. Собственно, из этой истории родился и современный архнадзор, бдительно следящий за архитекторами и строителями сегодня. Конечно, дома спасали и раньше. Жители столицы любят свой город и стараются сделать все, чтобы он не потерял свой истинный облик. Так было всегда. Просто, к сожалению, разные поколения жителей не все знают о том, что сделали их предшественники. Наверное, эти истории еще ждут собирателя, который нанижет их на одну ниточку повествования и издаст книгу. И будьте уверены, ее обязательно заметят и зачитают до дыр защитники палат. Но вернемся к дому, с которого начался наш рассказ. В июле 1986 года автор этих строк вместе с однокурсниками проходил студенческую практику в Государственном историческом музее. И вот на третий или четвертый день практики наш одногруппник, ныне заместитель главного редактора журнала «Фома» Володя Гурбаликов, вдруг сказал: «Ребята, а поехали вместе со мной на Бакунинскую, там сейчас местные жители спасают дом 18 века, который хотят разрушить, а параллельно проводит раскопки. Там много всего интересного уже нашли. Честно говоря, раскопки здесь сыграли решающее значение. Какой будущий археолог откажется от подобного предложения? И мы поехали на станцию Бауманскую, спасать дом. Никто и предположить не мог, что вся эта история станет поворотной в судьбе многих участников тех событий. Там мы обрели друзей, создали свою молодежную организацию, а многие даже нашли жен и мужей и навсегда связали жизнь с архитектурой, историей Москвы, археологией. Но это уже совсем другая история. Там шли настоящие бои. Подростки вместе с нами раскапывали культурный слой, 1,5 метра, второго этажа. Дом пережил пожар 1812 года, но то, что сгорело, просто засыпали слоем земли. И кроме нас после нашествия Наполеона в доме никто не копался. Все, что было найдено, позже стало экспонатами районного музея, судьба которого после долгих мытарств весьма плачевна. Сейчас большинство экспонатов, которые потом приносили и местные жители, хранится в подвалах местной школы. Дело в том, что державшие оборону жители объединились в эколого-культурное объединение «Слобода». Мы спасали другие дома, проводили раскопки, водили экскурсии, занимались реставрацией, организовывали встречи в ЦДХ на Кузнецком мосту и выставки в районной управе. Но потом у «Слободы» не стало помещения. Там сейчас находится клуб «Швайн», а в прошлом году неожиданно умер главный хранитель музея художник Григорий Стриженов. Жаль, если музей никогда не возродится. Снос остановил местный житель, актер Николай Малинкин. Он и сегодня остается таким же неугомонным и веселым. Организатором пикета стал инспектор общества охраны памятников, студент Кирилл Парфенов. Реставрационные исследования под стрелой экскаватора возглавил архитектор Олег Журин, ученик Петра Барановского, будущий автор воссоздания Казанского собора и Воскресенских ворот на Красной площади. Официально фиксация памятника перед сносом была поручена молодому архитектору Алексею Мусатову, который остался в пикете, когда срок перемирия истек. Там же появлялся и ныне известный москвовед Рустам Рахматуллин, лауреат Большой книги. Затем в пикет влились студенты журфака, приведенные Константином Михайловым, первым ведущим известинской рубрики «Осторожно, Москва». Одним из самых ярких персонажей стал токарь с калибра Михаил Бакшевский. Он готов был помочь всем и всегда, да и руки у Миши золотые. А еще подтянулись школьники, один из них, ныне известный архитектор Георгий Евдокимов, Амаша Пастухова, интеллектуал, игрок что, где, когда, ну и мы, студенты из ТФАКа, часть из которых потом стала первыми советскими анархосиндикалистами, тоже влились в стройные ряды защитников. Пикет на Бакунинской стал самой мощной акцией защитников московской старины с 1972 года, когда отстаивали белые и красные палаты на Пречистенке. Аналогов нет и сегодня. В 86-м случилось невероятное. На нашу сторону встал даже сын прораба, которому поручили снос дома, и ночью засыпал сахарный песок в бензобак бульдозера, оттянув катастрофу. Потом появилась груша и начала долбить по стенам умирающего дома, а мы заперлись внутри и продолжали раскопки. До строителей дошло, что дело пахнет статьей Уголовного кодекса. А затем приехал секретарь МГК КПСС Борис Ельцин и остановил стройку. Так Лефортовский тоннель появился намного лет позже, а палаты Щербакова остались целы. Но у нас не было сил и средств на восстановление. Их под свой дом приемов купил Инкомбанк. Говорят, что в доме стали бывать не только дамы высшего света, но и дорогостоящие девочки для эскорта. Но дому было не привыкать. До революции в доме на первом этаже располагался дешевый трактир для самых низов общества. В советское время там была пивная с автоматами. Студенты Бауманки прозвали ее «Мутный глаз», а с другой стороны работал магазин колбасы. Сегодня дом закрыт для всех. По некоторым данным, он принадлежит Роскосмосу. И как им распорядятся, непонятно. Хотя охранный статус он получил уже давно. Любуемся снаружи. История палат. Небольшой двухэтажный дом на углу Бакунинской улицы, дом 24, и Гаврикова переулка соединял бывшую Покровскую улицу и торговые ряды, стоявшие в Гавриковом переулке. Они были продолжением немецкого рынка. Построены торговые ряды в Гавриковом переулке по проекту сына Владимира Даля, архитектора Льва Даля. В 70-х годах 18 века московский купец второй гильдии Данила Никитич Щербаков купил у села Покровского участок земли на выгодно расположенном месте, неподалеку от рынка. В 1773 году Щербаков выстроил на нем каменный дом с лавками и, возможно, Трактиром, архитектором строения стал вологодский мастер Петр Бортников. Место было выбрано правильно, и дела у купца шли хорошо, что было для тех времен не редкостью, но делом дорогим, дом был освещен и хорошо заметен даже вечером, когда вся округа погружалась во тьму, а через тракт бегали от пролетавших телег уезжавших с рынка торговцев гуси да куры, которых держали местные жители. При реставрации были обнаружены заделанные в пилястрах крюки для фонарей. Были в доме и другие секреты, которые мы обнаружили во время раскопок. Так, в подвале имелась небольшая ниша для вин и продуктов. Многие бутылки 19 века сохранились до наших дней и были найдены нами во время раскопок. А соседняя, более крупная, ниша хранила еще больший секрет. Из нее шел подземный ход, который стараниями копавших котлован строителей был через несколько метров засыпан. Но, по нашим предположениям, он шел к аптеке Феррейна, располагавшейся напротив. Ее, к сожалению, снесли в 1986 году на наших глазах. Сил защитников старой Москвы не хватило на все остальные дома. Так погибли и палаты 17 века, располагавшиеся на Ирининской, ныне улице Энгельса. Экскаватор несколько дней пытался разрушить старинные своды подвала, но они были так добротно сделаны, что это удалось лишь после нескольких десятков попыток. Нам же оставалось только собирать осколки удивительных по красоте печных изразцов, резных кирпичей с клеймами и печатями мастеров и кованые предметы домашнего быта. Несмотря на несколько столетий, все это сохранилось и вылезло наружу во время большой стройки. Здание палат Щербакова удачно сочетает в себе черты елизаветинского барокко и зарождающегося в то время классицизма. Особую ценность дому придает полностью сохранившаяся первоначальная планировка, что является большой редкостью. Сохранилась и характерная для зданий конца 17 века глаголеобразная форма дома, и белокаменные подвалы, и сводчатые помещения на обоих этажах. Дела слободы спасли заброшенный памятник, деревянную дачу на улице Шумкина, 16. На Кузнецком мосту отстояли подземные остатки моста от разрушения коллектором. Проникли на территорию завода, где находился предположительно дом Анны Монс, но завод, увы, победил, хотя дом цел. Создали Народный музей зрелища Москвы. Архитектор палат Щербакова. Бортников Петр Трофимович, 1791 г.г. Русский архитектор, работал в Москве в должности архитектуры класса помощника, составлял проекты перепланировки и застройки некоторых частей города после пожара, районы Тверской улицы, Таганки, Кожевников, а в 1781 году находился на службе в каменном приказе. Затем стал губернским архитектором города Вологды. Из книги «Очерки Москвы» Дмитрия Покровского о палатах Щербакова. Ныне весь он занят серым трактиром для низших классов населения, и едва ли кому из пьющих в его грязных залах водку или чай может прийти в голову, что дом этот видел лучшие дни и что в конце прошедшего столетия тогдашний его владелец, купец Щербаков, квартировавший в верхнем этаже, удостоился однажды принимать у себя императора Павла Петровича со свитою, угощать чем Бог послал, беседовать с ним целый вечер и даже предложить ему ночлег в лучшей горнице своего скромного помещения, а наутро получить из его собственных рук его портрет, осыпанный бриллиантами. Автор книги много раз сиживал на том самом диване, который служил ложем императору, видел портрет, им подаренный и врезанный в спинку дивана среди инкрустаций из красного дерева, которыми она оканчивалась. Однажды государь, в бытность свою в Москве, изволил проехать по Покровке в Измайлово, почему все население ее и высыпало на улицу, чтобы не прозевать обратного его проезда и проводить его обычными приветствиями. Стройка на Покровке той эпохи была прескверная и в обе стороны от Гаврикова на далекое пространство представляла два ряда неказистых деревянных домишек и избушек, среди которых прочно построенный небольшой каменный домик Щербакова высился наподобие великолепного дворца. Как по справке оказалось, еще едучи в Измайлово, государь обратил на него внимание. На обратном же пути приказал экипажу остановиться против него и узнать, кому он принадлежит. Умный, смелый и бойкий Щербаков, находившийся тут же в толпе, заявил свои права собственности на дом и по желанию государя был представлен ему. Император, выразив ему удовольствие за то, что он выстроил дом не деревянный, а каменный, вдруг спросил у него, а нельзя ли мне у тебя отдохнуть? Щербаков, конечно, выразил всю полноту счастья, какой он испытывает, удостаиваясь принять у себя такого гостя. Император вышел из экипажа и с некоторыми из своей свиты вошел во двор и затем в дом, где уже успела собраться для его встречи вся семья с самим Щербаковым во главе, державшим в руках хлеб-соль. Императору такая встреча, столь быстро организованная, видимо, очень понравилась. Он обошелся со всеми милостиво и объявил, что хочет быть запросто, требуя, чтобы с ним все были тоже запросто. Позавтракав, чем Бог послал, но очень вкусно и сытно, он разговорился с Щербаковым самым задушевным образом и, видимо, довольный его беседой, выразил желание остаться у него ночевать. Изумленные хозяева, ног под собою не слыша от радости, и от испуга, и от боязни, как бы чем ни потревожить и не прогневать нежданного державного гостя, задумались над вопросом, где же его положить, и не нашли ничего лучше, как на широком мягком диване, стоявшем в главной комнате. Государь против того ничего не возразил. Наутро, прощаясь с счастливыми хозяевами, он поблагодарил их за гостеприимство и радушное угощение и, вручив Щербакову свой портрет, выразил желание, чтобы он всегда помещался в спинке дивана. Данила Никитич ничего не менял в этой комнате, где почивал государь, тоже завещал и своему сыну Якову Щербакову, который впоследствии был владельцем дома более 50 лет. После смерти Якова Щербакова, дом перешел к его вдове Ефимии Тиховне, урожденной Тюлеевой, дожившей до глубокой старости и умершей в 1860-х годах. Последними владельцами дома до революции были купцы братья Сергей и Иван Смирновы. Они владели домами и меблированными комнатами, им принадлежало несколько домов в ближайшей окрестности. Покровка и Покровская, две улицы в Москве, продолжавшие одна другую, носили почти одинаковые названия, Покровка и Покровская, что служило причиной многих недоразумений. Первая улица начиналась у одноименных ворот Белого города, шла до земляного вала и называлась по церкви Покрова, а вторая – от перекрестка с немецкой улицей до реки Яузы. Покровская улица, переименованная в 1918 году в Бакунинскую, была незамощенной широкой дорогой от города к подгородному селу Рубцово, или Рыбцово, где любили отдыхать летом члены царской семьи. Здесь у них находились деревянные хоромы, окруженные многочисленными постройками, медоставы, пивоварни, огороды, плодовые сады и, естественно, липовая баня. По переписным книгам 16 века сначала селом владел Протасий Васильевич Юрьев, троюродный брат патриарха Филарета, потом боярин Никита Романович Захарьин, брат первой жены царя Ивана Грозного. Позднее оно перешло к великой старице Марфе, бывшей до насильственного пострижения женой Федора Никитича, сына боярина Никиты Романовича, ставшего патриархом Филаретом. После постройки в селе церкви Покрова в начале 17 века оно стало называться Покровским. Царь Михаил Федорович любил Покровское и, как говорят, жил здесь первое время после избрания на царский трон. Склеп исполнения желаний. Немецкое, Введенское, кладбище. Новый год – это не только праздник. Для большинства студентов это еще и очередная сессия. И хотя можно шутить, что сессия – тоже праздник, вряд ли с нами многие согласятся. И когда подступает этот долгожданный час X, некоторые студенты используют все возможные средства и способы, чтобы получить заветные оценки и зачеты. Так, китайские студенты вдруг вспоминают о наличии ближайших буддистских или ламаистских храмов и выставляют целые охапки свечек во славу Бога, чтобы он помог им на экзамене. Студенты из немецкого Лейпцига обязательно заходят в самую известную в городе пивную «Фауст», чтобы потереть статую одноименного персонажа, потрогать его между рогов и привлечь удачу на свою сторону. Многие наши юноши и девушки кладут под пятку заветный пятак. В Москве тоже много мест, куда приходят просить о помощи студенты, да и не только они. Одно из таких мест – немецкое, оно же Введенское, кладбище, где расположен склеп семьи Ирлангеров. Именно сюда приходят многие жители столицы и ее гости – чтобы оставить записку с заветной мечтой или просто написать свое желание на стене. Наверное, я бы и не вспомнил об этом месте, если бы на днях моему сыну не позвонила однокурсница, волнующаяся за исход важного экзамена. Зная, что мы живем недалеко и хорошо знаем этот район Москвы, девушка попросила проводить ее к склепу сбычи мечт. «Алена, может, ну его, и сама все сдашь», пытался вяло сопротивляться сын, но девушка была непреклонна, и, взяв меня с собой в качестве проводника и дополнительной поддержки, наша группа отправилась на одно из самых старых столичных кладбищ, появившиеся в Моровом 1771 году одновременно с Ваганьковским и Даниловским. Надо заметить, что я и не особо сопротивлялся этому походу. Места-то вокруг исторические. Немецкая слобода, Лефортово, воспоминания о Петровском времени. Да и архитектура здесь сохранилась, создавая иллюзию погружения в прошлое. Разве что трамвай изредка прогрохочет, но это если идти протаренным путем. По пути рассказываю сыну и его подруге об этих местах, потому что имею на это право. Ровно 25 лет назад вместе с друзьями и единомышленниками мы создали здесь эколого-культурное объединение «Слобода», спасавшие памятники архитектуры от, казалось, неминуемой гибели. Тогда еще строящееся третье автомобильное кольцо планировалось провести через Лефортово, варварски сломав все, что попадется на пути. Кое-что нам удалось спасти, а в ходе изыскания и сами мы значительно пополнили багаж знаний об этих местах. Кстати, многие сегодняшние лидеры архнадзора тоже начинали в Слободе со спасения палат купца Щербакова. Но это уже другая история. К тому немецкому кладбищу я бегал на свидание. Здесь стояло здание филиала педагогического института, окна которого выходили на могилы. И будущие художники и учителя-дефектологи пополняли знания, глядя в окна на кладбищенских ворон. Больше всего меня веселило, что дорога к кладбищу прямиком выходит с улицы под названием «Новая дорога». Большего несоответствия и представить нельзя. Вот об этом я и рассказываю по пути. Немецкое кладбище. Кладбище на Введенских горах было в городе единственным предназначенным для иноверцев. По легенде, где-то здесь находится и могила Лефорта. Но где, никто не знает. Упорные исследователи продолжают ее искать и сегодня. Западных христиан хоронили здесь вплоть до 1917 года. Ситуация изменилась в советское время, когда религиозная составляющая как бы отошла на второй план, и хоронить здесь стали людей всех конфессий. Кладбище находится на высоком северном берегу реки Синички, впадающей в Яузу слева. Синичка уже давно течет в трубе, а вот рельеф, созданный ее руслом, не изменился. Наконец, поднявшись по новой дороге, мы заходим в ворота кладбища. Раньше в его стенах был захоронен прах погибших во время сталинских репрессий, но родственников с годами становилось все меньше, и теперь эти места заняли новые русские, убитые в перестрелках 90-х, либо те, кто заранее позаботился о том, чтобы упокоиться в историческом месте. На Введенском кладбище есть и мемориал германским солдатам. Правда, это не гитлеровцы. Это братская могила участников Первой мировой, попавших в русский плен, а затем умерших здесь. На обелиске надпись: «Здесь лежат германские воины, верные долгу и жизни своей, не пожалевшие ради Отечества. 1914-1918». На другом конце кладбища находятся две французские братские могилы, летчиков из полка «Нормандия», Ниман и наполеоновских солдат. Над могилой французов, погибших в Москве в 1812 году, установлен величественный монумент, огороженный массивной цепью. Вместо столбов эту цепь поддерживают пушки эпохи наполеоновских войн, вкопанные жерлами в землю. Еще одна почитаемая могила Введенского кладбища – захоронение Федора Петровича Гааза, 1780-1853, врача, прославившегося своей филантропией. Доктор Гааз сделался в России примером жертвенности. Его выражение «спешите делать добро» стало девизом российской медицины. Мало того, что он не брал с неимущих плату за лечение, он и сам иногда безвозмездно одаривал своих нуждающихся пациентов деньгами и даже собственной одеждой. Особенно Гааз прославился помощью заключенным и каторжникам. На оградке могилы Гааза укреплены настоящие кандалы, в каких шли ссыльные в Сибирь. Эти кандалы должны напоминать об особенной заботе святого доктора, как его называл народ, об узниках. Это Гааз добился, чтобы вместо неподъемных 20-фунтовых кандалов, в которых прежде этапировали ссыльных, для них была разработана более легкая модель, прозванная Гаазовской, и еще, чтобы кольца на концах цепей, в которые заковывались руки и ноги арестанта, были обшиты кожей. Бывшие зэки и сегодня приносят цветы на могилу Гааза. Пожалуй, в их среде таким уважением и популярностью пользуется еще только одна могила – Соньки Золотой Ручки на Ваганьково. Правда, самой Соньки в этой могиле никогда не было. Хоронили Гааза, потратившего все деньги на страждущих, за счет полиции. За его гробом шли 20 тысяч человек. Возможно, это были самые многолюдные похороны в Москве. Интересно описывает случай из жизни доктора Гааза писатель Викентий Вересаев. Однажды на заседании Московского тюремного комитета, членом которого был и московский владыка митрополит Филарет, Гораст так ревностно отстаивал интересы заключенных, что даже архиерей не выдержал и возразил: «Да что вы, Федор Петрович, ходатайствуете об этих негодяях? Если человек попал в темницу, то проку в нем быть не может». На что Гораст ответил: «Ваше Высокопреосвященство, вы изволили забыть о Христе, он тоже был в темнице». Филарет, сам, к слову сказать, много усердствующий для нужд простого народа и причисленный впоследствии к лику святых, смутился и проговорил: «Не я забыл о Христе, но Христос забыл меня в эту минуту. Простите Христа ради. Здесь же покоится генерал Петр Палин, 1778-1864, который в 1812 году, находясь со своим корпусом в арьергарде 1 и краткой русской армии, сдерживая многократно превосходящего числом неприятеля, позволил Барклаю отойти к Смоленску и, таким образом, спас армию, а значит, и всю компанию. Можно здесь найти и захоронение семьи известных московских фармацевтов и аптекарей Феррейнов. Этим именем нынешний небезызвестный предприниматель Брынцалов назвал свой фармацевтический завод. Много здесь и дореволюционных коммерсантов-иностранцев, к числу которых принадлежали ирлангеры. Только мы подошли к склепу, как увидели там женщину, служительницу кладбища, которая смывала надписи на стене склепа. Чистим стены регулярно, но это бесполезно, сюда постоянно приходят новые люди в надежде на чудо, говорит Наталья. В часовне над склепом семейства ирлангеров, построенной архитектором Шихтелем, находится мозаика «Христос сеятель» работы Константина Петрова Водкина. Наталья же рассказала, что эти надписи и записки называются «Печалование ко Господу». Алена, которая пришла вместе с нами, смутилась и осторожно засунула записку со своей просьбой в створ маленького окна склепа. А Наталья, видимо обрадовавшись неожиданным слушателям, рассказала, что с этой часовней склепом связана одна из самых интересных историй, случившаяся на московских кладбищах в 1990-х. Собирать средства на реставрацию часовни взялся приход церкви Петра и Павла, что на соседней Солдатской улице, и батюшка благословил стоять возле часовни с кружкой некую подвижницу, может быть, даже и блаженную, Тамару. Она же расчищала склеп под часовней от земли и векового мусора, поселившись на кладбище в шалаше. На ночь кладбище закрывалось, и тетя Тамара, как называли ее кладбищенские работники, оставалась совершенно одна в своем шалаше. Утром работники отворяли ворота кладбища, и их у ограды встречал жизнерадостный, улыбающийся человек с медной кружкой на шее. Но однажды тетя Тамара исчезла и больше никогда не появлялась на Введенских горах. Говорят, что иногда ее и сегодня видят в Москве возле разных храмов, будто бы она стоит там с неизменной своей кружкой и все собирает пожертвования для каких-то благих целей. Кстати, москвоведам удалось узнать, как звали блаженную Тамару, Тамара Павловна Кранкаянс, 10 лет полной инвалидности, приговор врачей, этой ночью она умрет, ее последняя молитва, и вдруг, чудо, осталась жива. Она пришла на немецкое кладбище, где прожила 12 лет в обычном железном вагончике, и в жару, и в стужу. На милостыню, которую ей подавали, она восстановила из руин уникальную часовню с фреской великого русского художника Петрова Водкина «Христос Сеятель». Также на милостыню она построила медную часовню на заброшенной могиле старца Зосимы, Захари, схиархимандрита, последнего духовника Троицы Сергиевой Лавры перед ее закрытием после революции. Так неизвестная никому нищенка стала хранительницей православных святынь на Введенском кладбище. Тамара рано потеряла маму и выросла в детдоме. Она просто не могла спокойно смотреть на заброшенные могилы. Кладбище называла ласково «городок», а Алена, благодаря которой мы в этот раз пришли на немецкое кладбище, сдала в итоге свой экзамен на отлично. Она уверена, что ей помогла часовня, а сын уверяет, что и без этого предмет Алена знала лучше всех в группе. Из истории Введенского кладбища. После революции на немецком кладбище похоронили художника Виктора Васнецова и его брата Аполлинария Михайловича, одного из самых знаменитых издателей Ивана Сытина, архитектора, автора проекта Музея изящных искусств имени Александра III, имени Пушкина, универмага Мюр и Мерилис, ЦУМ, чайного дома на Мясницкой Романа Клейна. Позже, архитектора-конструктивиста Константина Мельникова, актеров Анатолия Акторова, Аллу Тарасову, Татьяну Пильцер, Рину Зеленую, Люсьену Овчинникову. певицу Марию Максакову, режиссера Юрия Озерова и его не менее знаменитого брата, спортивного комментатора Николая Озерова, писателей Михаила Пришвина и Степана Скитальца, Роберта Штильмарка, автора «Наследника» из Калькутты, Леонида Гроссмана и Льва Гумилевского, Александра Казанцева, поэтов Софью Парнак и Дмитрия Кедрина, Веру Инбер и пародиста Александра Иванова, а также Ираклия Андроникова, Вадима Кожинова, рок-музыкантов Анатолия Крупного и Александра Лосева, ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Илью Франко, кинорежиссера Абрама Раома и многих-многих других известных людей страны. А еще здесь находится могила Люсьена Оливье, известного московского ресторатора, автора легендарного салата, а также одного из основателей приложения к вечерней Москве газеты «Вечерний клуб» Игоря Табашникова, трагически погибшего в 1993 году. История семьи Ирлангеров. Антон Максимович Ирлангер, несмотря на имя, был коренным москвичом. Правда, лишь в первом поколении. Его отец, композитор и дирижер, работал одно время в Мариинском театре, потом переехал в Москву. Дедом Антона Ирлангера с материнской стороны был голландский художник Ван Брюссель. Но больше, чем искусство, его привлекали промышленное производство и предпринимательская деятельность. Антон Ирлангер построил первую в России большую паровую вальцевую мельницу. Этот многоэтажный гигант, перерабатывавший до 40 тонн зерна в сутки, вырос в 1881 году на территории Сокольнического поля. По этому образцу и сам Ирлангер, и другие российские хлебопромышленники стали строить мельницы по всей стране. Ирлангер создал первое в России профессиональное издание по мукомольному делу и хлебной торговле «Мельник». В 1892 году Ирлангер открыл на свои средства Московскую школу мукомолов. Она существует и поныне, только называется иначе. Технико-экономический колледж. После смерти мельничного короля в 1910 году мельница в Сокольниках перешла к его братьям, а в 1918 ее национализировали. В 1930 году мельничному комбинату присваивают имя наркома Цурюпы, каковое предприятие носит вплоть до перестроечных времен. Сегодня это акционерное общество под названием «Мельничный комбинат в Сокольниках». Антон Ирлангер много жертвовал на благотворительные нужды, учреждал стипендии, помогал бедным. Указом президента Российской Федерации 176 от 20 февраля 1995 года об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального, общероссийского, значения мавзолей Ирлангеров на Введенском кладбище был включен в список объектов общероссийского исторического и культурного наследия. Внук Антона Ирлангера, его тезка Антон Александрович был известным палеонтологом, а также руководил палеонтологическим школьным кружком. Он трагически погиб в 1996 году в возрасте 89 лет, попав на улице под машину. Полноценного образования в области геологии и палеонтологии он не получил. Воевал. После войны работал в школе и палеонтологической секции Московского общества испытателей природы, МАИП. Зарабатывал на жизнь Антон Александрович, делая наборы учебных пособий по палеонтологии для фабрики «Природа» и «Школа». В конце 60-х годов он продал Палеонтологическому институту при Академии наук, ПИН, уникальную коллекцию остатков морских лилий из каменноугольных отложений Подмосковья. За это многие в ПИНе стали называть его палеонтологическим спекулянтом. В Палеонтологическом музее при ПИНе есть еще один уникальный экспонат от Ирлангера. Огромная плита известняка со скоплением морских лилий, взятая монолитом в Мечковском, Тураевском, карьере. В раскопках участвовали члены кружка Антона Александровича. Одна из очень редких ископаемых морских лилий названа палеонтологом Орингтом в честь нашедшего ее Антона Александровича, Парамегалиакринус Ирлангери. Ирлангер умел самостоятельно определять ископаемые из самых разных геологических систем и уголков бывшего Советского Союза. Часто он делал это на глаз. Когда Антон Александрович погиб, его похоронили на Введенском кладбище, где покоятся и его предки. Стихия часовни Ирлангеров. В тени, в тиши, вдали от сует, стоит одиноко с древних времен. В веках зачарован, магический склеп, исполнит желание, что будет на нем. Местная притча о часовне Ирлангеров. Жила-была женщина, которая очень любила своего мужа. Потом муж умер, а женщина ну никак не могла смириться с его смертью. Отказывалась от еды, не спала, все время проводила на кладбище, оплакивая своего любимого. А в один прекрасный день написала на склепе: «Хочу, чтобы мой муж ожил». Муж, конечно, не ожил, но к склепу однажды пришел мужчина, страдающий половым бессилием, и тоже что-то написал. Надо сказать, что он был похож на покойного вдовушкиного мужа, как брат-близнец. С первого взгляда они полюбили друг друга и жили долго и счастливо. Часовня старца Захария. Есть на кладбище часовня старца Захария, или, как его звали в монашестве, Зосимы, в которую люди специально приезжают молиться о даровании супруга или о помощи в выборе второй половины. Табличка на часовне рассказывает о Захарии Зосиме так: прожил 86 лет, 1850-1936, совершил много подвигов, сотворил множество чудес, засвидетельствованных очевидцами. Некоторые чудеса сотворил Бог ради Захарии еще в детстве его. Он трижды видел Троицу и трижды наяву Богоматерь. Дважды ходил по воде, как по суше, по его молитве воскрес умерший, он исцелял больных и очищал от грехов. Это подвижник, достойный имени святого. Поучение старца Захарии. Берегите совесть свою, она есть глаз Божий, голос ангела-хранителя. Как надо беречь свою совесть? Учитесь у старца отца Амвросия Оптинского. Он стяжал благодать Святого Духа. Мудрость без благодати есть безумие. Помните слова отца Амвросия. Где просто, там ангелов 100, а где мудрено, там ни одного. Достигайте простоты, которую дает только совершенное смирение. Достигайте в смирении любви простой, совершенной, обнимающей молитвой всех, всех. Премудр тот, кто стяжал Духа Святого, стараясь исполнить все заповеди Христовы. И если он премудр, то и смирен. Будьте мужественны даже тогда, когда великие испытания Господь посылает. Одолевают страсти, молитва слабеет, даже не хочется ее творить, все внимание поглощают разные желания и страсти. Да тут как нарочно такие беды внутренние и внешние встречаются, от которых слабый человек в уныние впадает. Эта страсть уныния мертвит все святое, все живое в человеке. Скорее тогда распнитесь крестом, молясь так, как в древности многие из подвижников молились, борясь со страстями. Читайте «Да воскреснет Бог», и расточаться в рази его. Если у кого есть, прочтите канон честному и животворящему кресту Христову, а потом распнитесь крестом и умоляйте утешителя души телес наших умилосердиться над вами, простить вас и войти в душу вашу и изгнать то уныние, которое убивает вас. Из истории. По преданию, могила Франца Яна Лефорта, сподвижника Петра и, была покрыта мраморной доской с вырезанной на ней эпитафией. Остерегись, прохожий, не попирай ногами сего камня. Он намочен слезами величайшего в свете монарха. Загадочный дом Анны Монс, Старокирочный, 8. Подлинная история возлюбленной Петра и. Если вы пойдете по Бауманской улице в сторону улицы Радия, а затем свернете в Старокирочный переулок, что находится сразу за огороженным забором печальным местом, где рухнул Бауманский рынок, то сразу же обратите внимание на длинную стену заводского здания, серую и унылую. И только местные жители знают, что за этой стеной скрывается маленький домик, который еще и сегодня называют домом Анны Монс, возлюбленной молодого Петра Великого. Именно здесь некогда, в 17-18 веках, располагались кварталы немецкой слободы, куда и бегал на свидание будущий российский император. Впрочем, к Анне Монс этот домик не имеет почти никакого отношения, что, конечно же, не умаляет его исторического значения. Однако увидеть его, увы, сегодня могут лишь избранные с высоким доступом секретности или работяги, что делают ремонт в здании бывшего завода. А ведь эта история могла иметь совсем другое продолжение, и на этом месте мог бы располагаться музейный квартал. Пикет за Анну. Но в середине 1980-х годов в Старокирочном переулке начали строить новый корпус завода и, несмотря на протесты местных жителей и пикеты защитников старой Москвы, дом оказался на территории завода. Подойти к нему не осталось никакой возможности. Кстати, произошла в это время и весьма забавная история. Эколого-культурное объединение «Слобода», о котором я уже рассказывал в статье о палатах купца Щербакова, ежедневно устраивала пикеты, и строители вызвали наряд милиции. Поскольку в то время было довольно много политических мероприятий, стражи порядка сначала не разобрались, что хотят пикетчики. Зато потом, уже в отделении, прониклись идеями защитников и даже показали, что в подвале здания, где они располагались, до сих пор сохранились кандалы и прочие прелести отделения полиции, находившегося здесь до революции. В общем, расстались друзьями. Но дому это не помогло. За семью печатями. Почему же к дому нельзя подойти? Дело в том, что расположен он был на территории завода НИИ точных приборов, а следовательно, нужны были допуски, куча разрешений и согласований. О какой уж профессиональной реставрации могла в этом случае идти речь? Мне удалось побывать в 1989 году в этом доме. Уже тогда он был в жутком состоянии, но и в развалинах была какая-то особая сила и тайна, увлекающая и таинственная. Однако осмотреться нам не дали. Показали, что домик цел, и до свидания. Еще одну попытку мы с моей коллегой Ириной Долгополовой предприняли в конце 2012 года. Тогда и выяснилось, что дом уже не принадлежит заводу, на территории которого, кстати, и сегодня идет активная стройка. Теперь домом Анны Монс, как, кстати, и палатами Щербакова, владеет другая государственная организация, ОАО «Российские космические системы». После долгих созвонов и подозрительных вопросов, что вы конкретно хотите, мы все-таки встретились с представителями этой госструктуры. Поговорить с нами вызвались Александр Зубахин, на момент встречи руководитель пресс-службы, и Виталий Буртоликов, эксперт отдела имущественных отношений российских космических систем. Проговорили мы 3 часа, просмотрели кучу документов и договоров, фотографий и планов, но ничего это нам не дало. Нам не разрешили даже взглянуть на дом, сославшись на секретность. Кстати, разговор получился не только интересный, но и откровенный, поскольку Виталий Буртоликов живет рядом с домом Анны Монс. Для него это не пустой звук. Поймите, что все, что касается госкорпораций, сопряжено с государственными интересами. Это одно из ведущих предприятий космической отрасли. У нас есть несколько имущественных комплексов. Все они сформировались в советское время. Одним из предприятий был завод точных приборов. В 2001 году вышел закон о приватизации, предусматривающий новый механизм владения недвижимостью. Его новейшей инновацией стало осмысление государством негативных последствий, связанных с предприятиями оборонной промышленности. Рыночные условия, с одной стороны, и условия хозяйствования, с другой, сформировали холдинговые структуры, которые должны были управлять эффективно. Но всему этому достался большой груз наследства. Не было достаточного финансирования, а тратить деньги по своему усмотрению было нельзя. В 2003 году вышел план приватизации организации, а сам процесс продолжался 5 лет. В 2006 году завод НИИ точных приборов, который находился в предбанкротном состоянии, растерял необходимые для решения ресурсы, и его в конце концов признали банкротом. Встал вопрос об имущественном комплексе, который так и остался в подвешенном состоянии. С одной стороны, здание завода принадлежит корпорации, с другой стороны, с ним ничего нельзя сделать, дополнительных средств нет, и государству или городу передать его тоже пока не удается. Вокруг выставили охрану, чтобы его случайно не спалили. Пытаются хоть как-то поддерживать своими силами, но и все. Проблема требует решения. Наши собеседники выхода пока не видят. А потом разразилась новая катастрофа. В декабре начался скандал с растратами на ГЛОНАСС, и корпорации стало совсем не до дома Анны Монс, а один из наших собеседников даже был уволен. Факты. По документам история палат прослеживается лишь с 1706 года, когда владельцем выступает придворный доктор Ван дер Гульст. К тому времени Петр уже расстался с Анной. Палаты в Старокирочном переулке построены во второй половине 17 века. Белокаменный подклетный этаж скрыт 2-метровым культурным слоем. Задний фасад сохранил остатки кирпичного декора в духе допетровского узорочья, большого стиля первых Романовых. Немецкая слобода учреждена по указу царя Алексея Михайловича в 1650-е годы, и палаты могли быть построены уже тогда. Это древнейший памятник слободы. В петровскую эпоху палаты были перестроены по новой моде. Главный фасад получил отделку в духе нарышкинского барокко, большого стиля юного Петра. Окна и портал украшены белокаменными наличниками и ордерными колонками. Памятником занимались выдающиеся архитекторы Рувим Подольский, Инесса Казакевич, Елена Жаворонкова. Урожденная Монс, Монс Анна Ивановна родилась 26 января 1672 или 1675 года в немецкой слободе в Москве в семье уроженца Вестфалии, Германия, золотых дел мастера, по другим сведениям, виноторговца Иоганна Георга Монса, переехавшего в Россию в середине 17 века. Ее мать, Матрена, Модеста Ефимовна, урожденная Магерфлиш, Магрелис, воспитала 3 дочерей и сына Вильяма. Семья Монсов, жившая с конца 17 века в Москве, в немецкой слободе, пыталась отыскать свою родословную во Франции или во Фландрии. Свидетельство тому – фамилия Монс де ла Круа, под которой монсы выступали при царском дворе. Однако историки установили, что семейство это вестфальского происхождения и его притязания на звание галлийских дворян неосновательны. Глава семейства Иоганн Монс до переезда в Москву жил в городе Минден на реке Визер и промышлял то ли винной торговлей, то ли игрой в карты, то ли бондарными делами. В Москве он занялся виноторговлей и содержанием гостиницы, а также стал поставщиком товаров для царской армии. Монсом покровительствовал Лефорт. Анна была изящна, женственна, выгодно отличалась от боярских дочерей своей обученностью обхождению с мужчинами, меньшей чопорностью и застенчивостью. По мнению некоторых исследователей, Анна была одной из красивейших девиц немецкой слободы и до того, как она стала фавориткой Петра, состояла в связи с Францем Яковлевичем Лефортом, который и познакомил ее около 1690 года с Петром и. Однако существует легенда, согласно которой Анна будто бы уже в 1689 году приняла участие в спасении царя во время бунта стрельцов, когда испуганный и разгневанный Петр в одном из подним поскакал спасаться в Троицкую лавру. Об этом же пишет А. Красницкий в своем историческом романе «Петр и Анна». Анна Монс стала фавориткой государя, однако их связь по разным причинам не афишировалась, хотя Анна и присутствовала на всех царских пирах. В день своего возвращения из-за границы 25 августа 1698 года Петр и поехал не в царский дворец к жене и сыну, а в немецкую слободу Канхин. Возможно, встречи проходили не в ее доме, а в этом, сохранившемся. Но в любом случае этот дом точно помнит их нежные свидания, а также ее не менее возвышенные отношения с другими мужчинами немецкой слободы. По словам восторженного современника, Хильбега, эта особа служила образцом женских совершенств. С необыкновенной красотой она соединяла самый пленительный характер, писал он, была чувствительна, не прикидывалась страдалицей, имела самый обворожительный нрав, не возмущенный капризами, не знала кокетства, пленяла мужчин, сама того не желая. Некоторые современники считали, что женатый с 1690 года на Евдокии Лопухиной царь мог, разведясь с законной супругой, выбрать себе в жены Мансиху, хотя одновременно имел связи с ее подругой, Еленой Фадимрех. Очевидцы обвиняли Анну в том, что именно она рассорила царя с царицей и их сыном Алексеем. Москвичи прозвали Анну Кукуйской царицей, по названию немецкой слободы, расположенной между рекой Яузе и ручьем Кукуем. Готовить Анна Монс умела прекрасно. Петр и любил в ее приготовлении кьюзе, крокеты из картофеля, избитень. По свидетельству панегириста Петра и Гюйсена, даже в присутственных местах было принято за правило, если мадам или мадемуазель Монсен имели дело и тяжбы собственные или друзей своих, то должно оказывать им всякое содействие. Они этим снисхождением так широко пользовались, что принялись за ходатайство по делам внешней торговли и употребляли для того понятых и стряпчих. Наряду с Анной Петр Великий имел отношения с ее ближайшей подругой, Еленой Фадимрех. Последняя находила для царя более ласковые, чем Монс, слова: «Свету моему, любезнейшему сыночку, чернобровенькому, черноглазенькому, во встречку дорогому». Анна не ревновала или делала вид, что не ревнует. 11 апреля 1703 года, в день пиршества Петра в Шлиссельбурге по случаю отремонтированной яхты, в Неве утонул саксонский посланник в России Кенигсек. В бумагах покойного были найдены адресованные к нему любовные письма Анны Монс, в которых она жаловалась на переменчивое настроение Петра и мечтала связать с саксонцем судьбу. Это стало причиной опалы и разрыва в 1704 году. С конца 1703 года по приказанию Петра Анна и ее сестра Матрена находились под домашним надзором боярина Федора Юрьевича Ромодановского. Им запрещено было выходить из домов, даже молиться в кирхе. В заточении Анна занималась гаданием и приворотом. Дом арестантки посещал приятель Кенигсека, прусский посланник Георг Иоганн фон Кайзерлинг, сначала на правах друга, а затем, пленившись ею и заручившись ее согласием выйти за него замуж, стал ей содействовать в освобождении. В апреле 1706 года арест был снят, Анне позволили посещать кирху и выходить из дома. Петр приезжал к Монс, говорил, что хотел видеть ее царицей, но Анна все решила. Петр отобрал у нее свой портрет с бриллиантами и бросил ей в лицо: чтобы любить царя, надо иметь царя в голове. Сохранились собственноручные письма Анны Петру и, которые она писала на немецком, реже, голландском языке, Русские тексты под ее диктовку писал секретарь. Петр платил Анне и ее матери ежегодный пансион в 708 рублей, а в январе 1703 года пожаловал ей в качестве вотчины Дудинскую волость в Козельском уезде, в настоящее время Калужская область, с деревнями, 295 дворов, сделав Анну одной из самых богатых помещиц в России. Село Дудино принадлежало ей до 1708 года, после чего отошло в казну. В 1710 году было получено разрешение на брак Монс с Кайзерлингом. Свадьба состоялась 18 июня 1711 года, когда жених был уже при смерти. Он умер вскоре по дороге в Берлин, а Монс долго судилась с его старшим братом за наследство и через три года выиграла процесс. Она имела дочь от Кенигсика, а также ребенка от Кайзерлинга. Есть версия, что был у нее ребенок и от российского императора. Найденные материалы в Российском историческом архиве Санкт-Петербурга позволяют выдвинуть такое предположение. Там обнаружено прошение некой Анны М. о сыне с резолюцией Петра. Сего Немцова сына Якова отправить в учебу морскому делу в Голландию, пансионный догляд надлежащий обеспечить. После смерти Кайзерлинга Анна Монс сближается с пленным шведским офицером Миллером. Теперь уже не прежняя хохотушка и резвушка, а увядшая женщина, она сама одаривает жениха дорогостоящими подарками. Среди пожитков, дарованных шведу, были камзол штофовый, золотом и серебром шитый, кувшинец да блюда, что бороды бреют, серебряные. Был назначенный день свадьбы, но незадолго до него, 15 августа 1714 года, Анна скончалась, завещав жениху почти все свое состояние. Мать, а также брат и сестра Анны вели потом скандальные судебные разбирательства с Миллером. И только благодаря тому, что младшие Монсы постепенно вышли в люди, брат Вильям отличился на военной службе, а сестра стала фрейлиной при дворе, Миллеру пришлось отступить. Анна Монс скончалась 15 августа 1714 года от скоротечной чахотки. Судьба ее детей неизвестна. История дома. Но давайте все-таки вернемся к самому дому. Юная фаворитка Петра Великого, коей была девица Анна Монс, никогда не жила в этом доме, как бы упорно его не продолжали называть ее именем. Она, несомненно, бывала в нем, но жила в соседнем, который, к сожалению, не сохранился. В этой же усадьбе жили Захарий Фандергульст, домашний врач матери Петра и царицы Натальи Кирилловны, и его сын, лечивший Петра и постоянно сопровождавший его в походах. Портретов Анны Монс не сохранилось, потому достоверно неизвестен даже цвет ее глаз. Кто-то называет ее синеглазой Анхин, кто-то – черноокая Мансиха. Умная, кокетливая немка, говорит историк Костомаров, умела привязать его к себе тем наружным лоском обращения, которого не доставало русским женщинам. Как заметил писатель Даниил Мордовцев, из любви к Анхин Петр особенно усердно поворачивал Старую Русь лицом к западу и поворачивал так круто, что Россия доселе остается немножко кривошейкою. Пропавшие львы. Если подойти к департаменту культуры Москвы на Пятницкой улице, то первое, что бросается в глаза, белокаменные львы. Ранее они почти 200 лет восседали на каменной ограде при въезде в дом в Старокирочном, который теперь называют домом Анны Монс. Львы из усадьбы пропали во время строительства корпуса завода, когда дом вообще чуть было не снесли. Дом спасли, а львы исчезли. Их искали более 10 лет. Их местонахождение показал бывший директор завода Николай Дудкин. Львы лежали на заводском складе под открытым небом среди мешков с цементом и прочих строительных ресурсов. Деревянные короба, которыми их закрыли, сгнили. Факты. Петр произвел свое знаменитое бродобритие бояр после ночи, проведенной с Монс. Указ Петра от января 1700 года о ношении женщинами немецкого платья был навеян нарядами Анны. Спустя 20 лет брат Анны, Вильям Монс, будучи фаворитом второй жены Петра, Екатерины, окончил жизнь на плахе. Злопамятные призраки Разгуляя. Разгуляй, 2. Вы подойдете к площади Разгуляй, получившей имя по названию когда-то находившегося здесь кабака, то обязательно упретесь взглядом в великолепный большой особняк с колоннами, выкрашенный ныне в красный цвет. Сейчас в нем обитают студенты, стайками брызгающие во все стороны после занятий, а некогда здесь обитал род Мусиных-Пушкиных, чье имя дом носит и сегодня, спустя два столетия. С домом связано множество удивительных историй и загадок, о большинстве которых современные студенты даже не догадываются. Впрочем, даже они знают, что в их учебном заведении обитает призрак, а во время пожара 1812 года в этом доме сгорел оригинал «Слова о полку Игореве», что вызывает споры историков и скептиков о подлинности рукописей по сей день. Стоит вспомнить, что нашел и опубликовал рукопись «Слова» граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Брюсово проклятие. Помимо многогранной и драматичной истории Мусиных-Пушкиных, есть еще и легенда, связанная с Яковом Брюсом, которого называют не столько ученым, сколько чернокнижником. С его именем, конечно, и совершенно справедливо, больше связывают Сухареву башню. Но легенда гласит, что не обошлось без его таинственных экспериментов и на разгуляя. Если посмотреть на фасад дома, в глаза сразу бросается доска трапеция, расположенная с левой стороны на уровне второго этажа. Наиболее мнительные москвичи считают, что она напоминает крышку гроба, хотя еще до 30-х годов прошлого века любой желающий мог убедиться, что это солнечные часы, пока по приказу руководителя расположенного здесь института все знаки и цифры, именно из-за слухов, не замазали. Якобы среди студентов института и жителей разгуляя возросло число психических заболеваний и даже самоубийств. Начальство приказало знаки сколоть, а доску закрасить. На часах можно было четко увидеть выбитый неправильный крест, название месяцев года, цифры, астрологические символы и другие знаки. В середине был вставлен стержень. Часы эти сделал живший при Петре и граф Яков Брюс. Считается, что Брюс их смастерил по заказу хозяина дома, который к моменту окончания работ умер. Наследники отказались от работы графа, и тогда, по преданию, Брюс проклял часы. С тех пор они показывают только плохое. Ходит легенда, что перед революциями и войнами камень из белого становился алым. По слухам, последний раз подобное видели в конце 1994 года перед началом первой чеченской кампании. Правда, я, хотя и живу рядом, подтвердить этот слух не могу. По другому поверью, в особые дни на камне проступает контур белого креста, который указывает, где находится спрятанный Брюсом клад. Правда, желающих его найти мало, на кладе висит заклятие. Шептали даже, что за этими часами граф замуровал жену, но это уже совсем из области фантастики. Истина где-то рядом. Конечно, никакого клада здесь нет, хотя бы потому, что дом построен много позже. Здание возвели в 18 веке по проекту зодчего Матвея Казакова для графов Мусиных-Пушкиных. Возможно, раньше здесь стоял дом Брюса. От этого события и пошла легенда о колдовском доме на Разгуляе. Считается, что в этом доме Брюс проводил алхимические эксперименты, пытаясь найти для Петра и рецепт эликсира вечной молодости. Книги Брюса могли попасть в библиотеку Мусина-Пушкина, а в 1812 году при пожаре по легенде погибли все книги, кроме Брюсовых. И это тоже сказка. Один из графов Мусиных-Пушкиных, Василий Валентинович, был женат на Екатерине Яковлевне Брюс, внучатой племяннице Брюса. Кстати, солнечные часы установил на фасаде дома воспитатель детей графа Алексея Мусина-Пушкина французский аббат Адриан Сюрюк, настоятель храма святого Людовика в Москве. Внучка графа, княгиня Мещерская, вспоминала, что в полдень на Разгуляй приходили часовщики со всего города сверять по этим солнечным часам время. Причем часы показывали не только время суток, но также день и месяц. По свидетельству А.М. Васнецова, занимавшегося исследованием этих часов, на мраморную доску были нанесены в виде вытянутой восьмерки названия месяцев и знаки зодиака, так что в полдень тень от установленного в центре стержня падала на точки, соответствующие очередному дню месяца. К сожалению, после пожара 1812 года стержень часов был утрачен. Предназначение усадьбы. Главный дом представляет собой монументальное здание, центр которого выделен восьмиколонным коринфским портиком. На боковых фасадах – малые ионические портики. В срезанный угол дома, обращенный к Елоховской площади, вписана изящная полуротонда с ионической колоннадой. Особого внимания заслуживает совпадение деталей этого здания и строившегося в это же время здания усадьбы Муравьевых апостолов, где недавно встречался с реставраторами и хранителями исторического облика города мэр Сергей Собинин, старая Басманная улица, 23. Еще при постройке дома в нем была устроена домовая церковь Воскресения, которая после смерти в 1829 году вдовы А.И. Мусина-Пушкина, Екатерины Алексеевны была закрыта. После пожара Москвы 1812 года здание восстанавливалось и было дополнено ампирными элементами. Усадьба была продана городу в 1834 году. В 1835 году в ней расположилась 2-я Московская гимназия, под нужды которой интерьеры здания были реконструированы. Купчая на этот дом с принадлежащей ему землей, более 5000 квадратных сажен, была заключена от имени графов Ивана Алексеевича и Владимира Алексеевича Мусиных-Пушкиных. В главном корпусе имелись деревянные лестницы, которые позднее, в 1847 и 1857 годах, были заменены чугунными на средства потомственного почетного гражданина Ивана Федоровича Мамонтова. Ко дню открытия в гимназию поступило 103 ученика, в том числе 19 дворян, 49 обер-офицерских детей, 2 духовного звания, 10 купеческого сословия, 16 мещан, 4 цеховых, 1 иностранец и 2 разночинца. 14 ноября 1835 года 2-я гимназия была открыта. 2-я Московская гимназия, спустя 2 года после своего открытия, была отнесена к числу гимназий с греческим языком. Были добавлены уроки черчения, рисования и физики. В течение периода с 1865 по 1871 год среднее число учеников в гимназии ежегодно равнялось 460. В это время в фундаментальную библиотеку гимназии было приобретено 1219 томов. В 1905 году занятия в гимназии были временно прекращены. В следующий раз гимназия закрылась осенью 1917 года, как оказалось, окончательно. В 1850-е годы здесь жил и работал известный поэт Илья Мей. Кстати, Савва Морозов не смог стать выпускником гимназии, не сдал экзамен по латыни, а Николая Морозова и вовсе исключили. В 1930 году историческое здание надстроили и отдали под дом Красной Армии Индустриально-педагогический институт имени К. Либкнехта, а с 1943 года там располагался Московский инженерно-строительный институт имени В. Куйбышева. В последнее время в этом здании учились студенты Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова и факультета гидротехнического и специального строительства Московского государственного строительного университета. Цитата. «Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной, иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами. Это разгуляй, а это дом колдуна Брюса», — пояснил Костя. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи. Колдун из башни». Яков Брюс, потомок шотландских королей, выросший в немецкой слободе, граф, сенатор, химик, астроном и математик, генерал-фельдмаршал, составитель календаря, родился в 1670 году в Москве, получил прекрасное домашнее образование и особенно пристрастился к наукам математическим и естественным, которыми занимался до конца своей жизни. Был записан в потешные полки Петра, участвовал в Азовском походе и был награжден поместьем в 120 четвертей земли и деньгами в размере 20-30 рублей, как за первый поход, так и за второй. С 1689 года неразлучный спутник императора, примкнув в Амстердаме к свите Петра, он в том же году, по повелению своего державного покровителя, отплыл в Англию и здесь, в Лондоне, пробыл около года, занимаясь науками. Параллельно он решал другую, тайную задачу, готовил посвящение Петра в масоны.